Глава 30. Убийство. Бюсси без всякого опасения вошел в дом. Диана приняла его без боязни, будучи твердо уверена в отсутствии мужа. Никогда еще молодая женщина не была так весела. Никогда Бюсси не был так счастлив. В известные минуты, всю важность которых постигает душа, человек соединяет свои нравственные качества со всеми физическими наслаждениями, доставляемыми ему чувствами. Он сосредоточивается, он всеми силами вдыхает в себя жизнь, что может с минуты на минуту покинуть его. Хотя он сам не знает, каким образом это может случиться. Диана была тронута и взволнована, тем более, что старалась скрывать свое волнение. Она была нежнее обыкновенного к своему возлюбленному, потому что тайная, необъяснимая грусть обыкновенно придает любви более поэзии. Истинная любовь редко бывает радостна. И глаза истинно любящей женщины чаще омрачаются слезами, нежели блещут радостью. «Бюсси», — говорила Диана, — обняв одной рукой шею своего возлюбленного и впиваясь глазами в его глаза. «Ты храбрейший дворянин в целой Франции. Умоляю тебя, не старайся увеличивать своей славы. Ты уже столько выше других, что невеликодушно с твоей стороны стараться возвыситься еще более. Ты говоришь, что любишь меня, и я верю тебе. Неужели же тебе не жаль расстаться со мной навеки, Люи? Старайся же сохранить себя для меня. Я не говорю тебе, защищай жизнь свою, потому что в целом мире нет человека такого сильного, могучего, который бы мог убить моего Люи. Тебя можно победить только изменой. Но подумай о ранах. Ведь я помню, когда ты лежал здесь без чувств, раненый. «Успокойся», — сказал Бюсси, улыбаясь. «Я постараюсь защитить лицо, чтобы не быть обезображенным». «О, не одно лицо». «Защищая себя, думай, что ты защищаешь меня. Вообрази себе, как бы ты страдал, если бы увидел меня, раненый, окровавленный. Те же страдания сдавят и мою грудь при виде твоей крови. Будь осторожен, мой храбрый, неустрашимый Люи. Вот все, о чем я прошу тебя. Последуй примеру того римлянина, историю которого ты мне недавно читал. Пусть друзья твои сражаются каждый за себя. Спеши только на помощь слабейшему. Но если двое, если трое разом нападут на тебя, беги от них, как сделал Гораций. И потом, на разных расстояниях, ты убьешь их поодиночке. «Хорошо, милая Диана», — сказал Бюсси. «Вот ты отвечаешь, не слушая меня, Люи. Зато я смотрю на тебя. Как ты прекрасна!» «Теперь не о красоте моей идет речь, мой Люи, а о тебе, о твоей жизни, о нашей жизни. Слушай, Люи, на что я решилась? Я буду свидетелем вашего поединка». «Ты?» «Э, это заставит тебя позаботиться о своей безопасности. Но каким образом? Это невозможно, Диана. Возможно, слушай. Там в соседней комнате есть окно, выходящее на маленький дворик и на турнельскую ограду. Да, помню. Под окном есть еще железная решетка. Именно оттуда мне можно будет все видеть. Постарайся стать так, чтобы и ты мог меня видеть. Или нет? Как я безрассудна. Не смотри на меня. Противник твой может воспользоваться этим. И убить меня, не правда ли? О, Диана, если бы меня приговорили к смерти, я желал бы умереть, глядя на тебя. Это очень хорошо. Но ты не приговорен к смерти, а потому должен заботиться о своей жизни. Я останусь жив, успокойся. Ты не знаешь моих друзей. Антраге так же хорошо владеет шпагой, как я. Реберак на поле битвы становится каменным. Вся жизнь его сосредоточивается в глазах, которыми он пожирает противника, и в руке, которую разит. Леворо быстро гибок, как тигр. Поверь мне, очаровательная Диана, все выгоды на нашей стороне. Я бы желал встретить более опасностей, чтобы победа была славнее. Верю тебе, друг мой, верю и надеюсь, но послушайся меня во всем. Не приказывай мне только уйти. Об этом-то я и хотела просить тебя. О, ради Бога! Друг мой, повиновение — лучший признак истинной любви. Приказывай. Тебе нужен отдых. Мы должны расстаться. О, нет, еще. Я помолюсь. Мы обнимемся и простимся. Зачем тебе, ангелу, молиться? Неужели ты думаешь, что ангелы не молятся? Спросила Диана, преклоняя колени. Обратив взор к небу, она произнесла голосом, выходившим из глубины души ее: «Боже, защити того, с которым твоя неисповедимая воля соединила меня».